Восьмое. Индустриальный, технократический характер цивилизации. Основатель промышленных ремесел Тувалкаин, последний из потомков Каина, чью родословную еще можно проследить отдельно от Божьей линии Адама Сифа. Книга «Бытие», глава 4, стих 22. Его принято считать основателем индустриальной цивилизации со всеми ее атрибутами. Тувалкаин — ковач всех орудий из меди и железа. Основатель безбожной атеистической науки и промышленности в целях производства вооружения для ведения агрессивных войн за обладание собственностью и получение удовольствий и развлечений. То, что мы узнаем о промышленном характере допотопной каиновой цивилизации из Священного Писания, дополняется данными археологии. Металлургия и обработка металлов имеют гораздо более давнюю историю, чем нам говорит официальная наука. Вот что пишет по этому поводу священник Сысоев. Современная наука желает отнести появление металлургии к временам гораздо более поздним и верит, что первые люди были грубыми дикарями, использовавшими орудия из камня и дерева. Но существует ряд археологических свидетельств того, что и здесь библейское повествование о Тувалкаине достовернее научных предрассудков.